Художественная редакция Нижегородского радио представляет. Настольная лампа. Программа о тех, кто пишет, для тех, кто читает. Добрый вечер, с вами Марина Метелева. Затеплим нашу настольную лампу и устроимся поуютнее. Сегодня мы будем слушать стихи, написанные артистом театра комедия Игорем Смеловским. Пройдусь по кладбищу несыгранных ролей, по Чеховской аллее до угла, где Костя Треплев с пулей в голове, с пробитой грудью поручик Тузенбах. Присяду на скамейку, закурю, сентябрьский ветер седину погладит, и боль моя понятна сентябрю. Он сдерживает дождик, листопадит. На западной аллее Гамлет спит в одной ограде с лировским шутом, а на французской стороне почил Пиит де Бержерак, забывшись вечным сном. У каждого, наверное, свой погост, надежд и чаяний, не сбывшихся, увы. А этот мой, и только мой, я здесь не гость, но до сих пор со всеми здесь на «вы». До князя Мышкина дойду, не торопясь, дорогой листьев лапами шурша, и троекратно на собор перекрестясь промолвлю пухом вам моя душа. Прошли вы мимо тишиной кулис, я лишь костюмы ваши мерил втихаря, но знаю скоро уж свой лучший бенефис. У Господа в гостях сыграю я. Давно смирившись с местечковой славой, избитый взорами дворовых королев, провинциальный Гамлет брел устало, из Дании вернувшись, грим стерев. Уже исчезли розовые грезы, и бенефис в Твери всему венец. Идет дымя чужою папиросой принц датский в коммунальный свой дворец. Он здесь смешон, и там не понимаем, в сетях интриг, увязший, как в долгах, и не понять уже, где он играет, где принц, где нищий, где философ, где дурак. Разговор с тенью. Желтый отсвет над асфальтом ноги ласково оближет, и медведица большая, понимающим мигнет. На блуждающем трамвае я уеду в крайне ближний, где за плотной занавеской все известно наперед. Лампа в старом абажуре мою тень отбросит на пол, и доверчивой собакой тень уляжется у ног, и, уткнувшись в свои лапы, порычит, чтоб не заплакать, и моею головою молча мне она кивнет. Завтра будет все иначе, не грусти же, друг старинный, может, и о нас поплачет на трамвайном том кольце. Разделили неудачи мы с тобой наполовину, но, как видно, просчитались мы на том золотом крыльце. Ты поспи, а я достану белый лист, быть может, станут все невзгоды песней странной и взлетят за облака. А пока терзаю строчку, пусть тебе приснятся страны, где века живут поэты лишь по правилам стиха. Игорь, вот есть, говорят, две манеры чтения стихов. Поэты читают свои стихи, и актеры читают стихи других поэтов. Вы актер, который читает свои стихи. Вот что при этом происходит? Вы знаете, очень трудно оставаться актером в этой ситуации. Скорее, я читаю как поэт, по крайней мере, в данном случае. Вообще-то я стихи чужие читать умею, и, говорят, даже неплохо. Работал в филармонии, это называлось в советские времена «мастер художественного слова». Помните, в «Покровских воротах»? Броневой говорит: «Я мастер художественного слова». А Меньшиков ему говорит: «Мастер художественного слова – это писатель». Стихи, в общем-то, это та же самая игра, только здесь я более свободен, могу полностью распоряжаться самим собой. И режиссер, и драматург, и актер. И даже я знаю на гитаре несколько аккордов, и иногда эти стихи пою под гитару. Я даже прятался за какую-то такую наивную мелодию. То есть все недочеты поэзии как бы скрываются за этой мелодией, и сразу жанр становится такой менее серьезный. Вы знаете, у бардов есть такая поговорка, что поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь. Вот я именно такой бард. А скажите, вот тот лирический герой, который говорит в ваших стихотворениях, это вот вы, Игорь Смеловский, или и тут вы актер? Конечно, отчасти я. То есть, естественно, я иду от себя, как и в театре. Но, как и в театре, я пытаюсь уйти от себя как можно дальше. Я все равно пытаюсь отстраняться. Вот, допустим, стихотворение, которое посвящено моей бабушке. Я долгое время с ранней юности жил с бабушкой. Так получилось. В стихотворении я ее назвал «Бабой Настей». Лучше входит в строку, это созвучие вот с буквой «С», и потом это помогает мне отстраниться от самого себя. Искусство, в общем-то, это же отбор и обобщение. Вот и твои личные переживания, ну, в данном случае мои переживания, мне кажется, они, ну, довольно мелкие для того, чтобы это как-то выносить на публику. Потому что стихи все-таки они должны затрагивать каждого. Чтобы человек, который читает эти стихи, мог бы сказать, что вот это я мог бы написать. Это написано от моего имени. И только в этом случае стихи будут иметь какой-то отклик. Баба Настя меня от напастей пытаясь спасти, предрассветную хмарью осенней, таясь от отца, уносила крестить в церковь, что куполами блестит над простывшим погостом вдали от городского кольца. Рос юнцом толстогубым, футболил я дни, как мечи, и на космос менял надоевшую фауну с флорой, признавал только Пасху, творожную и куличи. Исчисление лет, как и все, вел от залпа авроры. От бессмыслицы маясь, писал поминание ворча, кто есть кто не понять, лишь одних тут Васильев восемь, а она за очками, глубокую, пряча печаль. Ты пиши, говорила, он там разберется, не бойся. И на темную бабку смотрел я тогда свысока, а она говорила, уже с безнадежностью вроде, к майским праздникам хочешь, куплю я тебе самокат. В воскресенье давай, вместе в церковь за утренней сходим. С бабой Настей теперь, к сожалению, свидания редки. Лишь звоню иногда, и в ответ на ее причитание говорю, все нормально, целую тебя крепко-крепко. Буду летом, в июле. Мы сходим в Казанскую, к ранней. Не будь вы актером, писали о чем-нибудь другом? Я не знаю, если бы я не был актером, может быть, я был бы радиоведущим, а может быть, в газете, журналистом. Дело в том, что моя любовь к поэзии началась, ну, во-первых, конечно, с мамы. Она мне просто дала в руки томик Есенина. А потом я встретил очень интересного человека, он преподавал у меня литературу. Это Александр Назарович Муравьев действительно привил мне вкус к поэзии, любовь к поэзии. Допустим, ему очень не нравилось, что мне нравится «Северянин». Не нравилось ему, что мне нравится Евтушенко. Хотя все это происходило, как это ни странно, в техникуме связи. У меня, наверное, была мечта, такая наивная детская мечта, самому сконструировать радиостанцию и разговаривать с какими-то экспедициями далекими. Может быть, с космосом. И, в общем, я такой лирик до мозга костей, попал в техническое учебное заведение и, в общем, чувствовал себя, конечно, там не совсем уютно и, недоучившись, ушел работать монтировщиком в театр, рабочим сцены. А потом поступил уже в театральное училище. Во все чистое оденусь и по улице пустынной, сквозь дворы, что разомлели ото сна, в церковь, где меня крестили, к Богу я пойду с повинной, чтоб простил грехи или воздал сполна. Далека дорога к Богу, но до храма близко, к счастью. И, как видно, не успеть мне не спеша прокрутить отрезок жизни от последнего причастия до вчерашнего ночного кутежа. Мимо бабушки крючочки, в горбике упрятав крылья, пробегают, обгоняя подошки. Жизнь прожив без формул точных, стали вы уже святыми, хоть от дел мирских еще недалеки. Как яичница глазунья, купола висят в лазуре, галки почками повисли на ветвях, будто бы из века прошлого кем-то сей пейзаж заброшен к нам и оставлен, очевидно, в торопях. В храме в очередь на исповедь встану я, мне надо выстоять, приложиться и к завету, и к кресту, а потом передам я свечечку, не с толпою сольюсь, а с вечностью помолюсь, уж вы простите, как смогу. Размотай меня нервов гудящих клубок и свяжи себе теплое на зиму, а остаточки брось у развилки дорог, уходя свои праздники праздновать. Возле камня с былинную надписью, в чистом поле, где тишь, как звон, я стою, снег на плечи падает, словно перышки белых ворон. Вновь поставлен я перед выбором в окружении плохих примет, всех шлагбаумов зебры вздыблены, ткнулись мордами в белый свет. И тобой, к началу отброшенный, слава Богу, мое при мне, побреду я, как гость непрошенный, в белом крошеве по земле. Отыщу я себе пристанище, будет место мне у стола. Ты же в старых стихах останешься той, какой в начале была. Все твои ожидания сбудутся, все забудется, все отболит. Почему же, как снег на улице, одеяние твое искрит? Декорация та же, старый сад и балкон. Молодая луна приглашает актеров на сцену. Монолог Кристиана играет дублер Сирано. О, как поздно, Роксана, ты узнаешь про эту замену. Все Роксаны земли, пелену сбросьте с глаз. Вы хотите любви, но, увы, вам не каждый дано. В толкотне крестьянов, красотою пленяющих вас, разгадать светлый лик своего Сирано. То, что вы совмещаете актерскую профессию и поэтические опыты, это некое раздвоение или это полнота жизни для вас? Полнота самовыражения? Я не очень серьезно отношусь к своим поэтическим опытам. Понимаете, и вот тот конкурс, который существует уже, по-моему, больше 10 лет, и в котором я ежегодно принимал участие, был, собственно говоря, организован актером нашего театра Игорем Сергеевичем Боковым. И он меня соблазнил тогда принять участие в этом конкурсе. Я был как-то отмечен вот на самом первом этом конкурсе. Это, конечно, для меня было очень приятно, неожиданно. Это было давно, я был моложе, и тогда еще я относился к славе, так сказать. Вот она вроде чуть ли и не пришла. С годами к этому всему относишься гораздо проще. Я не сажусь вот так специально за стол, а ну-ка я сейчас создам какой-нибудь шедевр. Это же все происходит, как та же Анна Андреевна Ахматова сказала, когда вы знали, из какого ссора. То есть вот гуляешь с собакой вечером, и что-то вдруг тебе стоящее дерево под снегом, да, навеяло какой-то образ, и ты начинаешь его как-то развивать, то же дерево. Оно похоже на стражников, да. И потом вдруг я вспоминаю, ну, конечно, Есенин, и деревья, как стражники, съехались в нашем саду. Думаю, эх, как написал ведь. А я вот вроде сам увидел. Вот нельзя писать, Есенин уже написал. А потом думаю, да ну ее, может, и не стоит вообще. Все уже написано. Я и в актеры-то пошел, чтобы научиться хорошо читать чужие стихи, чем плохо писать свои. Был привит неплохой вкус все-таки, я считаю, к поэзии. И я понял, что я явно не дотягиваю. То есть мне не нравятся свои стихи. И я бросил тогда их писать. А потом вот как-то опять это все возобновилось. Вот видите, вот вы меня пригласили, спасибо вам. И чтобы закруглить и завершить наш разговор, вот такой вопрос. В вашем стихотворении, да, где вот в аллее, вот Сирано, вот князь Мышкин, вот Гамлет, да, если провести такую аналогию с поэзией, вот кто там, вот в этих ваших тенистых аллеях? Ну, здесь я не буду оригинален. Ну, естественно, Пушкин, которого я считаю просто основателем современного поэтического языка. Не могу тут не упомянуть моего любимого Булата Шалыча Акуджаву, ну и, конечно, Иосиф Бродский. Большое влияние на меня оказал Александр Галич, конечно, вот посвящение ему тоже есть, хотя в моем стихотворении есть фактические ошибки. Дело в том, что у меня там написано, от чего разорвался в клочья ваш безумный магнитофон. То есть стихи были написаны давно, и тогда, когда мы еще жили практически за железным занавесом, то есть ходили слухи, что вот он умер от того, что у него взорвался магнитофон, на самом деле это не так. Но я просто ничего не стал переделывать. А вообще я очень люблю поэтов Серебряного века. Памяти Александра Галича. Не сидели, не привлекались, про разведку писали песни, и на площадь не выходили, дожидались своей поры. Жили в чем-то интимном, каясь, в чем-то вам одному известном. Виртуозом, маэстро были вы в условиях той игры. Вы в нешторговской знатной паре ловеласили и кутили, и всегда вам ложилась карта, как положено, в масть и в цвет. Лихо тренькали на гитаре и угодникам дамским слыли. Ну, какого ж вам еще фарта? Драматург, сценарист, поэт. Но нашла вдруг коса на камень, от личин замутила склизких. Из-под барского камуфляжа вызов бросили дуракам. Загорелись мосты за вами, оказались вы в черном списке. Только так ли уж это важно уплывающим облакам? И вчерашние ваши бражники свои потные тянут руки за лишение, исключение. Без тебя, мол, съедим пирог. Вам прославить бы такелажников, может, взяли бы на поруки, но несется против течения пастернаковское перо. Выбор сделан, отходит поезд без прощания на вокзале. От Арбата, от Херсонеса, Черной речки, от Кижей. Уезжаете вы изгоем, но об этом ли вы мечтали? Впереди одна неизвестность, позади ничего уже. Ах, вернуться бы домой с удачей и пойти на голос случайный, и московской февральской ночью услыхать колокольный звон. Рассудила судьба иначе, и теперь останется тайной, отчего разорвался в клочья ваш безумный магнитофон. Старый бард с лицом пророка, расскажи мне про любовь. Жизнь распни на трех аккордах, оправдав своих врагов. Спой про то, как жалко вишни, что срубили бестолково, как, вернувшись к пепелищу, вспоминаем про основы. Может, истины известны и мелодии наивны, но бредешь путем ты крестным, утверждая, что до ныне за любовь воздастся счастьем, за измену карой Божьей, кто с любовью, кто у власти, кто со счастьем, кто в вельможах. Может, сам так не живешь ты, только хочется мне верить, будто ждешь еще ты почты из далекого апреля. Посвящение Булату Акуджаве завершило наше знакомство с поэтическим творчеством артиста Игоря Смеловского. И я надеюсь, что в эти 20 минут вы были с нами, и вам было тепло, светло и, может быть, немного грустно, как случается, если чьи-то строки попадают в сердце. Прощаясь, мы, редактор Марина Метелева и звукооператор Алла Сабирова, надеемся на новые встречи. Будьте здоровы и счастливы!